Глава 13. Кухонный ножик. У отца мамкиного мать в оккупацию с немцем одним спала. Как все такие девчата, за шоколад, тушло и колготки. У нее на руках сынок годовалый, а тут война. В Иваново-Франковске, в городе ее, стояло дохренище фрицев, наглых таких морд. Но она себе для секса выбрала обер кого-то там, бегала потом от него, аборты делала и спала спокойно. А Володечка ее шоколадки ел. Да, шоколадки ел. Ну, значит, трахала фрица своего так и эдак, быстро ему понравилось, он ей мармелад носил грушовый. Ну и все. А потом она увидела, как этот ее обер кто-то там расстреливает не то жидят, не то партизанчиков маленьких, и ее всю перекорежило. Она жила как бабочка, не видела зла. Ей было все равно, кто и как, лишь бы чего принес. А тут ей не жилось больше. Все думала о мальчишках мертвеньких. А фриц переживал, что она приболела страшно. Зиму не переживет, застудилась. Это он ошибался. Все от земли было, все ее болезни. Вот лежит, значит, неспокойно ей ночью, а фриц рядом храпит. Морда у него лощеная и выбрит гладко. А мальчики под землей лежат. В общем, рву. Расплакалась вдруг, что она полицаечка, что мальчиков жалко и вообще обо всем на свете, о мире, о войне. Фриц проснулся, она ему: «Спи, спи». Она была ласковая тетенька, ручная, он и заснул. У таких тетенек все сосыпают. Она босая пошла в ванную, умылась, волосы забрала лентой, как девочка, потом сходила на кухню, письмо трехлетнему сынку написала и с ним еще постояла. Думала, как оно так вышло, почему она взяла и отказалась от спокойной, сытой жизни. Даже если советы вернутся, то это не завтра будет. Тогда почему? Думала-думала, не надумала. Взяла нож, вернулась в постель, с ножом легла. Я так думаю, последний у нее шанс был. Но что она себе думала, этого никто не узнает. Об этом не было в письме. А душа ее сыном и мужем не осталась. Короче, прямо в горло она ему нож вогнала. Может, башку отхерачить хотела, да не вышло. Она ж не Юдивь, а он не Алаферн. У всего в мире калибр поменьше стал. Сыночка соседям отдала, чтоб спрятали, а сама повесилась. Она еще долго в Ивано-Франковске висела в самом центре города. Немцы ее не снимали. Говорили, сами повесили. Они только перевесили. Победила она. Приехал муж ее, не знал, что и думать. Такая история. Вот она молодец или не очень, героиня или шлюшка. Стоило еще, вообще-то, сына оставлять. А мужа она подумала. Но раз такое у нее было сердце, значит, иначе она не могла. Никого в мире не осудишь, даже если постараешься. И нечего камни кидать. А это я к чему? Не знаю даже. А может, вспомнилось, потому что Адет нам с Мервином в тот самый день, когда я был мудак, кричала: «Идите домой, мне не нужны тут пьяные славяне, вас нужно учить только считать до 100». Адет очень нравилась наша шутка про Кобург, про то, что происходит Адет из первого города Германии, где нацисты набрали абсолютное большинство голосов. Она так смеялась, что вид у нее стал совершенно безумный. Стояла на балконе и пускала мыльные пузыри, значит. На ней были короткие шорты, открывавшие красные коленки, всегда яркие, от того, что Адет ползала на коленях в гараже, собирая дурацкие механизмы маленьких роботов. — Позови сестру! — А вот и не позову. Не нужны вы мне тут. Она так смеялась, блестела в темноте зубками. Это сейчас я понимаю, какая она тогда была красивая. А в тот момент больше всего хотелось скинуть ее в бассейн. Мервин сказал: «Слушай, да что ты за дура-то такая? Позови ее». «Она спит». «Ну, разбуди и скажи, что мы пришли». Эдит вполне сносно общалась с остальными моими друзьями, но с Мервином лучше всех. Нас троих объединяло нежелание быть теми, кем были наши родители. Причины у нас были разные, но цель одна — Олесь бы нас не понял. Мы все были ужасными бездельниками, по звериным меркам. У нас сложилось что-то вроде клуба взаимопомощи по этому поводу. В основном мы помогали друг другу, напиваясь до скотского состояния. Я отошел глубже в сад, взял керамического гномика, занес его над мрамором, в который заключили бассейн. «Если ты нас не пустишь, я разобью эту хуйню, обещаю». «А разбивай», — сказала она и пустила в мою сторону рой мыльных пузырей. Освещенные яркими прожекторами вокруг бассейна пузыри казались волшебными существами или штучками, феями, драгоценными камнями из-под серебряного копытца. Мервин тут же принялся их ловить, громко ругался. «Мы и вправду были пиздец какие пьяные». Мервин чуть не свалился в бассейн, а я все смотрел на пузыри, которые Адет выдувала со старанием маленькой девочки, какой она постепенно переставала быть. Роскошно они сияли, фиолетовым, синим, золотым, зеленым. Я даже мог рассмотреть отражение дома, стянутое в узкую искаженную картинку, вокруг которой все разноцветно сверкало. Мыльные пузыри я любил больше всего на свете. Они ассоциировались у меня с мамкой, самым далеким детством, с тем, что мне когда-то было 5 лет, и с жарким, иногда у нас тоже бывало совсем жарко летом. Как-то раз отец привез нам баночку мыльных пузырей. Знаете, такие красненькие, скользкие тубочки с протекающей крышкой, на вершине которой разные лабиринты с шариками под цветным пластиком. На этикетке, как сейчас помню, был изображен веселый крокодил. У меня тогда сложилось впечатление, что пузыри отец принес скорее маме, чем мне. Наверное, правда, она их любила. Ой, пошли мы, короче говоря, в лес. И неожиданно нас застал дождь. Под ним мы бегали и кричали. Такое было облегчение после жарких душных дней. А потом сели с мамкой, значит, на поваленное дерево. В самой чаще, и она стала пускать пузыри, показывать мне, как это делается. «Все очень легко», — говорила мамка. «Они такие, как души девчонок». И мамка так засмеялась, что эхо по лесу пошло вообще по-ведьмински, а пузыри показались мне чем-то удивительным. Все эти цвета, бензиновые блики, легкость и невесомость. Их разноцветная прозрачность так причудливо сочеталась с темной влажной зеленью леса. Пузыри лопались, когда касались листьев или веток, но мамка создавала все новые и новые, и они кружили вокруг, как кусочки какой-то забытой сказки. А как же от них пахло! До сих пор роднее этого запаха мне ничего на свете нет. Иногда мама ловила один из пузырей на палочку и подносила к моему носу. Это был запах клубники и ванили. Пудровый, едва-едва заметный, но пленительно сладкий. Я тогда думал о вафельке с вареньем или о чем-то таком, но на самом деле аналог было не подобрать. Пузырьки плыли сквозь лес к какой-то своей цели, доверяя ветру. Я боялся лопнуть хоть один, мне не хотелось разрушать эту перламутровую красоту. Мама снова и снова ловила пузыри на палочку и отбивала своими пойманными пузырями те, что плыли в воздухе свободно. «Попробуй, так ты их не лопнешь». Я попробовал, и мне все чудилось упругость, легчайший вес, но я ни в чем не был уверен. Все было зыбко, все плыло. Где-то далеко шумела речка, но я долго слышал только мамин голос. «Показать тебе фокус?» «Покажи мне фокус». Мамка не спеша закурила, затянулась и выдала дым в пузырь. Он получился мутный, молочный, как бельмо. Мамка лопнула его сигареты, и дым, заключенный в нем, разошелся неспешно и совершенно невероятно. Как в кино про самую настоящую магию. Я видел ее, я видел магию, она была передо мной. Эти начиненные дымом пузыри плыли по лесу и, разбиваясь, оставляли после себя туманные всполохи. Господи, боже мой, ничего на свете красивее и представить нельзя. От маминых рук потом пахло сигаретным дымом и мыльными пузырями. Для меня, когда я сейчас представляю ее руки, это и есть их главный запах. ни холодная вода усть-хантайского водохранилища, ни омертвевшая кожа, ни пропитавшаяся влагой плоть. Нет, только сигареты и мыльные пузыри. Так я чувствовал ее всего один день. А мертвую помню намного дольше, почти всю остальную жизнь. Но это ничего не изменит. Только ванильно-клубничное облачко, только горечь рыжего палмал, который она курила. И, бля, эти пузыри, плывущие в сумеречном летнем лесу, этот неверный свет, делающий их еще ярче, еще хрупче, все мое никому не отдам. Вот и тогда смотрел я, значит, на Адет, пускавшую мыльные пузыри, на их причудливую игру со светом, на то, как они падали и разбивались, на то, как их губил Мервин. Смотрел и думал о маме. «Если откроешь, я тебе фокус покажу». «Не надо мне фокус. Давайте, давайте, валите в помойку, из которой вы вылезли». «Все, Адет, сейчас окно разобьем. Ты меня задолбала». «Окно! Это же идея! Так, Боря, мы лезем через окно». Я вытащил из-под лежака очки Адет для плавания и запустил их в нее. Она ловко увернулась и показала мне язык. Мы прошлись под окнами, и Адет пустила нам вслед еще пузыри, а потом оросила Мервина мыльным раствором. «Вот мелкая сучка», — сказал он. «Это да, но хоть башку помоешь». «И то верно». В тишайшем Pacific Palisades на меня вдруг напала тоска по конфетным трубам, теплостанции и маленьким радиорынкам по всему моему да папашкиному. Все остальное мне стало противно. Хотелось огромных промзданий вокруг. Хотелось широких лесов, хотелось панельных многоэтажек и снега по колено. Я даже порадовался, что мы забежали в русский магазинчик и купили для Эдит ее любимых вафель с малиновым вареньем, приторный джем и тонкая, такая совсем не американская вафелька. Вот Эдит эту еду понимала, а мои одноклассницы, для примера, вообще нет. Мы как-то бесконечно стучали Эдит в окно коленками, держась за скользкую раму окна. В комнате долго было темно и тихо. Наконец Эдит заворочилась, а мы все терпеливо стояли, стараясь теперь лишний раз не шевелиться. Ой, вспомнишь детство, так всегда удивишься, как еще жив. Она впустила нас, еще некоторое время не зажигала свет и терла глаза. Тоже была пьяная. Я сидел на ее кровати, пахнущей взрослыми духами. Герлен, как у мисс Гловер, тоже ретро, только еще более раннее. Лё-блё. Я узнал название, когда у меня появились деньги, чтобы дарить такое Эдит. И голова у меня кружилась, то ли от высоты, на которой я весь в напряжении завис минут на 10, то ли от алкашки. Мервин сказал: «Ну, чего бухать-то, продолжим?» «Продолжим», — сдержанно согласилась Эдит, сложив руки на коленях. В темных тенях притаилась ее актуальная книжка «Шум и ярость» Фолкнера. Эдит с ней не расставалась, все зачитывала пассажи из части Квентина. Я всерьез опасался, что по накурке она утопится в бассейне. По стенам Эдит развесила открытки с картинами Альфонсо Мухи и всяких других ребят из европейского модерна. Я ей часто говорил: «Ты становишься как русский интеллигент, все больше пьешь и все больше знаешь». «Подождите-ка меня». Я вышел из комнаты, впустив в нее золотой свет и вырвав у Эдит недовольное шипение, а у Мервина приступ идиотского смеха. Пошел такой, значит, кадет, думал ей накостылять, потому что она выбесила, но неожиданно распахнул дверь и сказал: «Я тебе обещал фокус». «А я тебе сказала, что мне не надо», — сказала она, обернувшись. Высокий хвост смешно хлестнул ее по носу. Тут уж она заволновалась. «Боишься меня, что ли?» «Я могу заставить любой предмет в этой комнате тебя прикончить». Ой, что правда, то правда. Мышки хорошо договаривались со своими вещами. Я только хотел облокотиться о стену, как Эдит что-то прошептала, и меня легонько хлестнуло током от модемного провода. «Да я правда фокус покажу». Адет смотрела на меня своими недоверчивыми, византийскими, всегда влажно блестящими глазами, широко распахнутыми, как на иконе. «Ну, я не знаю». На стеллаже стояли книжки про Гарри Поттера и «Властелин колец», и «Хроники Нарнии», и бесчисленное количество фэнтезийных романов, о которых я никогда и ничего не слышал. Всю нижнюю полку занимали аккуратно ранжированные по сериям комиксы. Через крутящийся стул был перекинут шарф Рейвенкло. Под столом валялась волшебная палочка, которой Адет иногда собирала волосы, как шпилькой. На компьютерном столе высилась гора дисков с играми для PC и PlayStation. Нигде ни пылинки, не сказать даже бардак у нее царил или порядок. Вот весь пол зато был усыпан металлическими деталями, гайками самых разных размеров, железными пластинами, еще какой-то хренотой. Что-то, значит, собирала. Однажды Адет показала нам с Эдит ее изобретение — чайник, который может ходить. Правда, воду он нагревать не мог и от силы делал шагов 20. Короче, патент у нее не украдут. Я так ей и сказал, а она унеслась по лестнице вверх, не слушая меня, в невероятно хорошем настроении. «Дай пузыри». «Ну, не знаю». «Чего, совсем не хочешь фокус?» «Ладно, хочу». Она кинула мне баночку с мыльными пузырями, кислотно-розовую, без лабиринта на крышке, без крокодила. Да и пузыри пахли жвачкой, такая тоска. «Ой, не вернешь прошлого, хоть ты взвой». «Вот, значит, я закурил». Адет наморщила милый носик, весь в веснушках. «Я выдул пузырь с дымом. Большой-большой, и отправил его в полет через всю комнату. Это мгновение, крошечное, в самом деле показалось мне бесконечным, невероятно длинным. Наконец Адет коснулась мыльного пузыря, встав на цыпочки, и дым развеялся. Она завизжала. «Ого, вот это да! Как будто он трансгрессировал!» «Господи, Адет, пиздец, какая ты чокнутая дура! Говори на нормальном языке!» Она уже осмелела. Выхватила у меня сигарету и пузыри. «Ну, — сказал я, — развлекайся». Адет осторожно, не вдыхая, втянула немного дыма и принялась выдувать пузыри. Они поплыли в мою сторону, один за другим, и, лопая их, я выпускал дым на свободу. Он быстро терял форму и исчезал, но секунды, когда дым еще держался в заключавшем его кругу, были невероятны. Красотища неописуемая. «Ладно, не благодари, я пошел». «Эй, подожди! Тебе же нравятся эти штучки, да? Пузыри?» «Ага». «А фокус откуда знаешь?» «Мамка показала». Не мог же я ей рассказать про волшебный лес и переливчатые души девчонок. Аж самому смешно. Она вытащила из ящика еще одну баночку с пузырями, синюю. Так я порадовался, что ни розовую, ни девчачью. И еще так пузырям порадовался. Сам себе бы ни за что не купил. Детское это все. Я ж не придурок, чтоб 17 годков мыльные пузыри покупать. Спасибо. А, да не за что. Мне одной банки хватит. Быстро надоест. Я шел по коридору и пускал мыльные пузыри. Прозрачные такие жемчужинки. Целую орду. А говорят, вечны в мире только скитание да страдания. Но смотришь, бывает, на маленькие радости и думаешь, нет, в них самое постоянство и есть, самая соль земли. Потом, помню, мы с Эдит и Мервином лежали на кровати, в темноте, передавали друг другу бутылку водки и вафли, все обсыпались крошками, и я опять выдувал свои мыльные пузыри, совершенно призрачные в слабом свете, идущем от окна. У них только бачка блестели. Потом уже абсолютно пьяные мы придумали гадание. «Давай так», — сказал я. «Задаем вопрос, например, как у нас будет с детьми. Значит, размер кружка — это качество. Чем больше пузырь будет, тем круче дети. А если пузырь выдался маленький, то дети хуевые. Качество определяем по самому большому пузырю. Да». А маленькие кружки внизу — это количество. Соответственно, больше пузырей — больше детей. Распространенность гадальных практик в дописьменных культурах показывает исключительно ненадежность, неподвластность человеческой жизни того времени, даже элементарному планированию. И до сих пор, чем непредсказуемее жизнь, тем больше культура обращается к опыту удачи. Борьба с высокой неопределенностью. «Бла-бла-бла», — сказал Мервин. «А мне заходит. Дай-ка попробую». Мервин едва не выдал большущий пузырь, а тот возьми да и лопни. Обида какая. «Твои дети могли бы быть охуенными, но будут невероятно хуевыми». «Так все родители оправдываются», — сказала Эдит. «А сколько их, давайте-ка поглядим. Хера себе, ты что, трахнешь русалку? Почему русалку, Борис? Потому что она будет метать икру. Долго же мы над этим угорали». «Боря, твоя работа будет тебе жутко нравиться». «Но проработаешь ты на ней недолго. Иди, зубы у тебя будут средненькие. И их будет всего 5». Мы никуда не спешили. Родители Эдит снова были в отъезде. Они вообще чем дальше, тем реже появлялись дома. А ребеночка, ради которого все затевалось, не заводили. Потом, совсем ничего не соображая, мы вылезли на кухню. Помнится, Эдит уговаривала сломавшийся чайник заработать снова, и он согласился. «Долг», — сказала она. А мы с Мервином все силы свои направляли на то, чтобы не свалиться нахуй со столешницы. «Это что? Это концепт, конструкт, общесоциально значимая процедура обмена значениями. Тавтология, конечно, не прямая. Значимое значение, да. Одни символы, сплошные слова. Ничего реального и значимого за этим не стоит». «Ну нет», — сказал я. «Как ничего реального и значимого? Мне папашка въебет очень значимо, если я такое скажу. А меня мама значимо выгонит из дома». «Я же говорю, общесоциально. Понятно?» «Непонятно», — сказал Мервин. «Эдит, а ты в судьбу веришь? В то, что если у тебя судьба сбежать от ответственности, то ты сбежишь?» «Какая дивно трусливая позиция». «Тихо, подождите. Я сейчас умру». «Борис, хочешь умыться?» Она полила меня остывшей до приятной теплоты водой из чайника, и я запоздало так ответил. «Да, спасибо. Я что хотел сказать? Что я хотел сказать?» «Что ты хотел сказать?» — спросил Мервин, закурив. Я выпустил в него стайку мыльных пузырей. «Как у того, кто себя не любит, может быть любовь к другим? Она из какого-то колодца берется. Это тьма, а не любовь. Это такая темнота. Прям блевать сейчас буду». «Блевать не надо», — серьезно сказала Эдит. «Я тебя лучше еще раз умою». «Но ты не ответила на мой вопрос». «Она и не может ответить на твой вопрос. Это знает только Бог. Где ты его возьмешь?» «И да, где его взять? Как спросить, кому в ноги надо упасть, чтобы узнать, как оно там на самом деле? Ну ладно, исполнение. А задумано-то как? Идея-то хоть хорошая?» Чего-то завязались мы спорить о Боге. Я уже обнаружил, что пересказываю ребяткам еврипидовских вакханок. И вот, короче, Дионис освободился. Обиделся он на Панфею. Ужасно. Какой ты царь, значит, какой кузен? И о богах чего знаешь? Обиделся и наслал на мамку его, на Агаву. Такое безумие, что она собственного сына там, на горе, на Кефироне, на кусочки порвала. Башку его насадила на какую-то палку и расхаживала с ней. А тетенька-то чем провинилась? Ей за что наказание послали сына убить? Вы понимаете, он-то отмучился, он быстро отмучился. Его девчатки на куски порвали, а она... «Наверное, она убила себя. Это же греческая трагедия». «Ой, Эдит, я не помню». От водки уже сопли текли, но пить хотелось еще и еще. «Ну, я о чем спросить-то хотел?» Мервин пожал плечами. «Я не знаю. Я потерял нить повествования». «Ну вот почему боги все время задевают других людей, невиноватых». «Чтобы трагик мог пощекотать нервы зрителям». «Нет», — неожиданно серьезно сказал Мервин, плеснув еще водки себе в чай. «На самом-то деле, потому что для них это не важно. Кто виноват, кто нет, это большой пазл, они его собирают. Им важно, чтобы красиво легла деталь. На небе все так делается, я уверен. Что-то как-то не очень справедливо. А ты чего хотел? Эти боги, они будут тебя разменивать, ломать, покупать, продавать. Ты для них кто? Ты им кто? Девочки им куклы, Барби, а мальчики? Ну, Кены, наверное. Точно. Ты какой-то богоборец. Выпей водки. Ой, как мы спорили, до хрипоты. А в итоге оказалось, что все друг с другом согласны. Бывает такое. Потом душили один другого по очереди. У Мервина даже встал. И мы над этим долго смеялись, лежали на полу, и все дергались от смеха, тряслись. Эдит вдруг сказала: «Вы представляете, что с телом после смерти происходит?» У нее под носом было пятнышко крови. «Немножко», — сказал я. «Ну, там пухнет, гниет, соки всякие, зараза». «Да», — ответила Эдит. «Зачем это все? Тела надо сжигать, чтобы оставался пепел, песок из человека любимого. Это вовсе не страшно». «А, по-моему, — сказал Мервин, — так еще хуже. Как так мало от человека могло остаться?» «Ты бы видел, что от мамы осталось тогда. Они ее плохо зашили. Ее так плохо зашили. И грим такой ужасный. Зачем они только гримируют их? Ой, ей бы истерику устроить, на гроб бы покидаться, пусть новоображаемая она...» Лежала и пальцем по мраморному кафелю выписывала загадочные буковички. В чем-то мы с Эдит были похожи, но она от всего была так отстранена, так отторгнута. Холодная, неживая, и не верила, что такая тоже помрет. А чего редить-то? Все помрем. Это непременно. Но только про нее одну я думал, что это не окончательная правда. Что есть люди, которые при жизни так сильно мертвы, что куда дальше-то? Закроет глаза, как заснет. В таких отвратных подробностях она каждую ранку могла описать. Эдит говорила о смерти только по сильной пьяни, чаще всего ни с хуя. Мервин сказал: «Даме больше не наливаем». «Я тебе тут не дама». «Ты мне и там не дама». «Мервин, а ты заметил, что лежишь между нами?» «Звучит, как начало Второй мировой». «Позовите Адет. Начались шутки про нацистов». «Нацисты — это не повод для шуток». «Шутки — это не повод для нацистов». Это были такие дымные вечера и ночи, понимаете? У меня от них остались одни тени да призраки. Как я ее душил, навалившись сверху, как мы с Мервином блевали в ее дорогущем сортире, прям в унитаз с синей водой. Всегда заканчивалось тем, что кто-то плакал. Чаще всего я, конечно, да не над собой, а над Эдит, над Мервином, над бабкой слепой, польской старушкой, про которую Мервин всегда рассказывал одну и ту же пьяную историю. «Немцы ее вывели во двор, и пока сыновей стреляли, смеялись над ней, что она по крикам не всегда понимает, кто есть кто. Бабка же никогда не слышала, как они умирают». Сегодня, когда Мервина пробила на эту историю, Эдит вдруг сказала: «Это мой народ, надо же. Люди, которых я знаю, дети тех людей, внуки». Она говорила об этом с чувством мне незнакомым, со странной смиренной печалью. Немчики платят, да каются. Чего уж там, всей страной. Ну и вот об этом поговорили, о том, как это — быть правнучкой человека, который состоял в нацистской партии, чтобы, как он объяснял, работать не мешали. Ой, у кого прошлое прошло, а у кого идет, да идет, никак не остановить. Ну да, а мы такие пьяные были, переоткрывали, значит, национальные травмы. Потом Мервин перепил, все обливал, башка у него болела, ну, просто адски. Мы его затолкали под душ, поили холодной минералкой с лимоном, перье, кстати. Заставляли ходить по комнате, полотенцем растирали, а ему все херово да херово. Заснуть бы, а он не мог. Уже и лыка не вяжет, и глаза пустые-пустые, как у идиота. Ну, я и сказал: «Может, его кровякой напоить? Чего думаешь?» «Идея отличная, но он нам спасибо не скажет». Организм его скажет. Эдит подсокала языком, разглядывая Мервина, а Мервин пытался общаться со мной на русском. «Неблагодарные вы люди, неблагодарные, Сусанин ваш, опять же. Ну ты трудный, вообще уже заткнись. Сам заткнись, я тебе говорю, могли бы быть в Европе». «Сам, что ли, в Европе? И кому Европа вообще сдалась? Извини, Эдит». «Все в порядке, не обращайте на меня внимания. Я вмешаюсь только тогда, когда задумаюсь о милитаристской утопии». «Антиутопии». «Ты презентист, а надо быть антиквариством». Эдит достала чистый стакан, высокий, легкий. На нем полупрозрачными красками был нарисован щегол, одним глазом блестевший. Взяла она и кухонный ножик, села на стол, выставила вперед ладонь. «И как резанет! Что-то глубоко ты хуйнула. Да плевать». Она стала спускать кровь в стакан и протянула ножик мне. «А мы с тобой побратаемся или посестримся так?» «Посестримся, патриархальный ты хуй». «Это еще почему, нацистка-феминистка? У меня такие же права, как у тебя». «Потому что я первая резала». Она сжала кулак, стараясь выдавить побольше крови. Я ей в результате руку отвел. Жалко ее стало. Кошмар вообще. Руку Эдит отвел и нож взял, резанул по себе, по-живому. Кап-кап-кап. Кровка потекла, а я смотрел. Казалось, трезвел даже. Кровь у меня текла, текла, а я говорил. «Знаешь, почему Олесь с нами не тусит?» «Почему?» «Бессовестные мы, по его мнению. А социальные элементы вот так вот». Не так глубоко я себя хренакнул. Кровь медленно текла. И тут Мервин как вцепится в стакан, как его подтянет. «Да подожди ты, сука, подожди!» Но он меня не слушал, и глаза у него были совершенно дикие, нечеловеческие вообще. Ничего в нем не осталось такого, что я бы узнал. В тот момент он, может, и не Мервином был. Кто-то из нас двинулся так неловко, и стакан все разбился. На 100 осколков. Ну, в смысле, прям в дребезги. Точно ты и не скажешь. А на полу, значит, кровь, как сироп, как варенье. Стеклянное крошево в ней плавает. Такая красота на самом деле. Щегол весь распался, остались одни краски от него. И все порозовели тут же. Мервин на эту секунду поглядел, и прежде чем я успел его остановить, он на колени рухнул, стал кровь лакать. Лизать со всем стеклом, что было. Мы его оттягивали, оттаскивали, но он только на запах нашей крови реагировал. Ой, он мне как-то говорил, что иногда чудом удерживается от того, чтобы в кого-нибудь не вцепиться. «Ёбу дал», — сказал я. «Что?» — спросила Эдит. «Это на русском как бы, с ума сошел». Мервин ей лизал руку, а я вытаскивал из него осколочки. Полминуты прошло, и он уснул момент. На пол повалился, засопел, как малыш. «На кровать потащим? Да ну его!» Глянул я на руку Эдит, а кровь у нее все течет, и мясо кусочек видно. И она бледная такая была, одни глаза остались, светлые, прозрачные. Так должна была выглядеть ее мать, когда ей башку оторвало, мертвенно и театрально, будто картина Караваджо. Я ей сказал: «Здесь посиди, я аптечку принесу». По-хорошему бы зашить ее, а так хоть перевязать по-нормальному-то. Где же аптечка? Я что-то помнил про ванную, но их в доме было по одной в хозяйских комнатах, да еще гостевая. Ну, не гостевая, наверное, но так я решил. Поискал, значит, для начала у Эдит в ящичке над раковиной, чистеньком, без единого пятнышка от зубной пасты. Там ничего, кроме прокладок и пачки Ксанокса, не было. Потупил я и пошел к Адет. Из-за ее двери доносилась громкая, жизнерадостная девчачья музычка. Это был хит, старенький уже тогда, что-то там про любовницу, грешницу, мамку, богиню, суку и все в одной телочке. Уж хрен ее знает, зачем она такое слушала. С ней эта песня как будто совсем не совпадала, и в то же время с того момента прочно засела у меня в голове и еще долго начинала играть, когда рядом появлялась Адет. Я зачем-то открыл дверь тихонько и увидел, как она танцует. Ой, сейчас, конечно, я должен рассказать, как она танцевала, чтобы звучало, будто она ангел, будто ловкая, чтобы получилось манящая, завлекающая девчонка с картинки. Но была она, как и все нелепые девчата в ее возрасте, смешная, неловкая, увлеченная и явно не представляющая себя со стороны. Она нелепо расставляла руки и нелепо крутила головой, так что ее распущенные волосы метались, будто змеи медузы Горгоны, а рот был приоткрыт, словно у дурочки. И в то же время, какая она была прелесть тогда! Ничего возвышенного в ней не было. Она плясала, как умалишенная, но мне тогда показалось невероятно красивой. В желтом свете лампы вся она позолотилась. Я так и стоял, не в силах рта раскрыть. Потом она, может, думала, что так хорошо танцевала. Танцевала она — кошмар, фиаско, полный пиздец. Но мне впервые захотелось поцеловать ее. Губами в ней прикоснуться к золотой щеке, к персиково-бледным губам, к черным длинным ресницам. Вдруг заметила меня, тут же метнулась к компу, вырубила музыку. «Чего тебе?» К впадинке на ее шее спешила капля пота. Я смотрел и смотрел, наглядеться не мог. «Чего тебе надо, Борис?» — повторила она. В голосе ее появились знакомые запальчивые взвинченные нотки. Она стеснялась. Когда я взглянул на ее лицо, она держала ладонь у лба, словно прикрывала глаза от солнца. «Я хотел спросить». Тут я снова замолчал, а глаза, как на образах, особые царские глаза. И россыпь веснушек, золотых капелек, солнечных брызг. От носа к скулам идет. Впервые я ее так увидел, впервые у меня такие глаза стали, чтобы... любить женщину. Кто его знает, как оно там получается. Она мне была золотой Соломеей, счастьем моим, горем моим, сердцем моим. Я охуел, пропал и погиб единомоментно. «Чего ты хотел спросить? Ты совсем, что ли, пьяный? Где Эдит?» Сейчас мне кажется, что она понимала, как я на нее смотрю. И это ее испугало. На нее, должно быть, впервые тогда так смотрели. «Аптечка у тебя?» «Конечно, она у меня, я же аллергик. Подожди здесь». Она унеслась в ванную, закрыла за собой дверь, щелкнула замком. И зачем это? Я не понимал, даже не утруждал себя попытками. Потом Адет по-мышиному нервно выглянула. «Ты еще здесь?» «Нет, я уже ушел, можешь выходить». «А что тебе оттуда надо?» «Бинты и спирт». «Антисептик, в смысле?» «Ну да, неважно. Только выйди сюда, да глянь на меня». Я у ее двери караулил, а как вышла, чуть не поцеловал, но она всучила мне бинты, взяла свою палочку. «Авада кедавра, свали!» Я вдруг притянул ее к себе, но Адет так завизжала, что пришлось ее выпустить. «Не трогай меня, фу, ты грязный, немытый и заразный!» «Да успокойся ты, больная!» Выхватил у нее бинты с антисептиком и пошел к двери, весь красный, а Адет меня еще окликнула. «Борис!» «Что?» «Ты случайно не убил Эдит?» «А зачем мне тогда бинты? Чтобы мумию из нее сделать или как? Не убил я твою сестру». Отношения Эдит с младшей сестрой оставались для меня загадкой. Эдит отзывалась о ней холодно, без восторга, но неизменно проявляла заботу, а Адет вела себя с сестрой хамски и навязчиво, но иногда вдруг начинала за нее волноваться. Когда я пришел в прошлый раз, Адет отвела меня в сторонку и сказала: «Из-за тебя уйдет проблемы с алкоголем». «Из-за несправедливого мира уйдет проблемы с алкоголем. Прекрати ее спаивать». Трогательно было, хоть и не подействовало. В общем, я забрал, что мне нужно было, и спустился к Эдит. Она водила окровавленным пальцем по столу. Рисовала машинку, значит, схематичную такую, а в ней сидели человечки, которые скоро будут мертвы. «Не умеешь ты тосковать», — сказал я. «Оттого и сходишь с ума. У тебя немецкое напряжение». «Что?» «Ну, с немцами это ассоциируется. Ты такая сдержанная, а потом раз — и вся кухня в крови». Она мне улыбнулась. Слабо-слабо, как лампочка мигнула. Руку я ей обработал, перевязал, потом в пьяной мути ползал по полу, собирая в бумажные полотенца осколки и кровь. А Эдит курила, свесив забинтованную руку вниз. Потом и она меня перевязала. Мы пошли сидеть у бассейна, оставив Мервина дрыхнуть на полу. «Спасибо», — вдруг сказала она. «За руку?» «За это тоже, но имею в виду мысль о немецком напряжении. Этого Фихте в речи к немецкой нации не упомянул». Мы устроились на лежаках, неловко шевелили перевязанными руками, а между нами стояла бутылка водки. Вода в бассейне была голубая, словно светящаяся. Над Pacific Palisades висели крупные звезды, окружавшие серп луны. Со стороны океана дул ветерок, пахнущий йодом и песком. «Благодать!» «Что?» «Хорошо, значит, как будто Бог дал». «Не начинай». «Нет, это ты не начинай». «Нет в мире ничего, про что ты говоришь. Бог бы увидел, в какой мы клетке живем, как умираем». «Все немцы такие мрачные». «Только я и Хайдегер. И я что, слышу это от человека, который за день непременно употребит слово «могилка» минимум 9 раз?» «Вот ты насколько мрачная». Я засмеялся, и Эдит тоже. Чем пьянее она была, тем легче у нее смех шел. «Вот у нас, у крыс, значит, считается, что пока ребенок материнского молока не попробовал, ну, первые пару минут, там, или дней, не знаю уж, как у детей это все бывает, то он как бы еще дух. Вот матеньки еще, ее маленькая копия, чистый, каким его задумал Бог, а потом спустилась на него тьма земная и стал, как все мы». «Согласно этой логике, счастливейшие крысы умирают во младенчестве». «Да, вообще-то, похоже на правду». «А говоришь, что я мрачная». «Один-один». В прожекторе бился мотылек, дергалась его огромная тень, как в припадке. Было так тихо, даже из комнаты Адет ни звука не шло. Я о ней больше не думал, но этот яд уже во мне был. Над нами пролетел, подмигивая алым, самолет высоко-высоко. Он был такой крошечный, будто его можно было сжать в кулаке. «Тебе хорошо?» — спросил я. «Ага, неплохо». Эдит закрыла глаза. В нервном свете лицо ее казалось неожиданно спокойным. Я водил пальцем по черным прожилкам в мраморе, и вдруг среди запаха хлорки почувствовал совсем иной, манящий, женский. Я поглядел на Эдит, она зевнула, прикрыв рот заминтованной рукой. Мне не нужно было ничего себе объяснять, знание бралось из ниоткуда, из крысиной моей части, из ее дикости. От Эдит пахло женщиной, которая может понести ребенка. Но я ж не до конца крыса. У меня от одного этого осознания не встал, меня другое завело. То, как легко я мог сделать ее беременной, повлиять на ее тело, на ее жизнь, изменить в ней что-то. Я был такой пьяный, и эти взрывы в голове, из ничего может получиться что-то. У меня было желание сделать ей ребенка. Оно было куда проще всех романтических устремлений, проще страсти, проще всего на свете. От водки меня совсем развезло, разморило, и я едва ли осознавал, что все может закончиться очень плохо. Что дружба такая штука, что я легко мог потерять ее доверие, что я мог сделать ей больно. Было столько вещей, о которых я тогда не думал. Думал о другом. Это Адет сделала меня взрослым, как-то по-особому меня разбудила. А Эдит кемарила на лежаке и вовсе обо мне не думала. «Ну чего плохого? Многие друзья трахаются по пьяни», — подумал я. «Почему нет?» Когда я поднялся с лежака, то уронил бутылку. Водка потекла по мрамору прямо в бассейн. «Борис, осторожнее», — сказала Эдит. Хотела добавить что-то еще, но не успела. Сейчас уже не вспомнить, как я на ней оказался. Но что не забуду, так это ее взгляд. Глаза у нее на секунду расширились, как тогда, наверное, когда ей про мамку сказали. А потом она снова смотрела на меня с обычным усталым равнодушием. «Нет, Борис, мы не будем трахаться», — сказала она. Слово «трахаться» было ей непривычным и даже каким-то чужим. Она его сплюнула, как боксер на ринге зуб. Она была ужасно нечеловечески, не по-женски холодной, но часть ее природы, здоровое тело молодой девушки, говорила совсем о другом, о жизни, о любви. Как песни сирен, знаете. Тут объяснить прям сложно. Я с нее не слезал, уткнулся губами ей в висок, поцеловать ее мне в голову не приходило, и стал задирать на ней платье. Ничего я не успел ни рассмотреть, ни почувствовать. Эдит сказала: «Хорошо, мы будем трахаться. Подожди секундочку, мне нужно зайти в уборную». «Что? Чего? Отлить, типа?» Я так опешил, что Эдит вылезла из-под меня. «Подожди», — повторила она. «Хорошо, Борис?» «А, да ну да, конечно». Она спокойно зашла в дом, скрылась, а до меня вдруг начало доходить все паскудство ситуации. Захотелось приложить самого себя бутылкой по башке для большей ясности. Я думал, что ей сказать, как извиниться, как объяснить и все такое. Миллиард вопросов, один другого краше. Я ничего не смог придумать, но мои ответы бы мне и не пригодились. Прошло, может, минут пять. Эдит вышла на балкон, в руке у нее был мобильный телефон. «Борис!» «Что?» «Я вызвала копов. У тебя есть 10 минут». «Чего?» «Ты меня не слышал? Я вызвала полицию. У тебя есть 10 минут, чтобы уйти». Она говорила спокойно, без всякой обиды. Выглянула Адет. «Что случилось? Какие копы?» У нее был любопытный, совсем детский вид, от которого мне стало еще стыднее. «Ничего», — сказала Эдит. «Иди в комнату. Пока, Борис. И забери бутылку, а то домработница вернется рано утром. Напиши мне, как доберешься до дома».